Проклятие. Подъезд был похож на пещеру кошмаров. По стенам заметными струями бежала вода, заливая пол и ступени. В воздухе густым туманом висел горячий пар. Удушающе пахло плесенью и канализацией. Посреди этого ужаса стоял председатель ТСЖ и с печальной безысходностью рассматривал развернувшийся вокруг него коммунальный ад. «Аристарх Семенович, что случилось?» — спросила я у него, зажав нос и изумленно оглядываясь по сторонам. «Русалки снова затопили соседей?» «Затопили», — кивнул домовой, продолжая разглядывать испорченные стены. «Но не русалки. На седьмом этаже стояки прорвало, канализационной и водяной. А в 42-й квартире еще трубы, все, что были в наличии. Даже батарея подтекает. Там теперь не этаж, а Венеция». «Я смотрю, Венеция здесь повсюду», — покачала головой я. «42-й, говорите? Не та ли эта квартира, из которой позавчера балконное окно вывалилось, а 3 дня назад что-то взорвалось?» «Она!» — со вздохом кивнул Аристарх Семенович. «Ты, Алиса, когда к подъезду шла, аварийную службу не встречала?» «Нет». «Я тамошних ребят вызвал полчаса назад, а их нет как нет. Я уже упарился воду магией держать, и русалки, как на грех, с работы только вечером вернутся». «Давай-ка, Семенович, я тебя сменю!» Звонко шлепая ногами по разлившимся лужам, к нам подошла Глафира Григорьевна. «А ты аварийщиков поторопишь!» Домовой кивнул и, уступив место колдунье, ушел в свою квартиру. Соседка взмахнула рукой, и струи, бежавшие по стенам, стали значительно меньше. «Давненько у нас такой аварии не было», — сказала она мне. «Не дом, а водопад». «Странно это все», — заметила я. «Последние 1,5 недели в 42-й квартире чего только не случалось. Глафира Григорьевна, ее жильцы случаем не прокляты? Не могли они насолить кому-нибудь из соседей колдунов?» «Конечно, могли», — усмехнулась старшая по дому. «Ты с ними знакома, Алиса?» «Нет». «Повезло. А я знакома. И Аристарх тоже. Эти Любка с Витькой страсть какие шумные, как дебоширы с 9-го этажа. То дерутся, то музыку на полную громкость включают, то спирт самодельный гонят, то дискотеки устраивают. С ними 2-й месяц половина дома воюет, а больше всех Аркадий Петрович. Он от них как раз через стену живет». «Да вы что?» — ахнула я. Соседка махнула рукой. «Не повезло ребятам, да. Прочие-то колдуны свои квартиры чарами тишины окружают, да шума и криков им дела нет. А Петрович таким колдовством не владеет. Сама знаешь, его магия особенная. Причем настолько, что лучше бы ее не тревожить. Он Любке с Витькой 2 раза замечания делал, по-своему добродушно. Те и подумали, что Аркадий наш старик безобидный, а потому начали ему нарочно гадости делать. То музыку ночью включат, то мусор возле двери вытряхнут, то саму дверь дрянью какой-нибудь испачкают». «Аркадий Петрович, стало быть, рассердился», — понятливо кивнула я. «Именно», — ответила Глафира. «Разбудили бестолочи лихо. Он к ним на днях в гости зашел по душам поговорить да помириться. А они его такой бранью окатили, что он рассвирепел. Очки с носа снял, да и глянул своим оком им прямо в глаза. С тех пор в их квартире свистопляска и творится». «Выходит, из-за этих двоих весь дом пострадал», — возмутилась я. «Сегодня потоп, а что завтра? Пожар, перестрелка, нападение террористов? Сколько времени их будут преследовать несчастье?» «Ровно 7 лет», — пожала плечами Глафира. «По поводу террористов, Алиса, можешь не волноваться, мы их сюда не пустим. А вот с другими неприятностями сложнее. Аркадий явно был на соседушек очень зол, а потому несчастье напустил по полной программе. Удивительно, что они еще живы». Я покачала головой. «Глафира Григорьевна, можно ли проклятие лихо как-нибудь отменить?» «Можно», — меланхолично кивнула колдунья. Для этого надо выколоть Петровичу глаз». Я вздрогнула. «А другие способы есть? Поговорить с ним, например, убедить простить соседей или хотя бы сделать их неприятности менее масштабными?» «К сожалению, магия лиха так не работает, Алиса», — развела руками Глафира. «Она действует только в одну сторону. Лихо может наслать проклятие, а снять нет. Поэтому у нас два варианта. Либо выкалываем Петровичу глаз, либо ждем 7 лет, пока чары развеются сами. И еще можно убедить проклятых людей переехать в другое место, чтобы избежать пожара или очередного потопа. Однако, сдается мне, Люба с Витей уедут отсюда без всяких уговоров». На 12-й этаж я поднималась по лестнице. Глафира Григорьевна посоветовала не пользоваться лифтом, пока не просохнет все его оборудование. Топая по ступенькам, я думала о том, что ситуация с проклятыми соседями выглядит несколько странной. Несмотря на свою страшную сущность, Аркадий Петрович всегда оставался милейшим человеком, способным договориться даже с самыми отпетыми хулиганами. Соседи-колдуны его, конечно, побаивались, однако мне их опасения всегда казались напрасными. Аркадий Петрович не из тех, кто станет решать проблему кулаками. Свою силу он держит в узде, ибо как никто понимает, что это тот самый лом, против которого не устоит никто и никогда. Право, Аркадий Петрович мог бы поставить этих людей на место другим способом. И Петя, и Глафира Григорьевна, и сестры-русалки без проблем могли бы навести на Любу и Виктора отворотные чары или дали бы каких-нибудь волшебных настоек. Неужели эти люди так сильно его взбесили, что он забыл обо всем на свете? «Здравствуйте, Алиса!» Я очнулась от размышлений и повернула голову на голос. На площадке 6-го этажа стоял Виталий Мастрикин. Он был одет в растянутую футболку, спортивные штаны и старые резиновые шлепанцы. Его волосы были влажными, будто некромаг только что вышел из душа, а на лице застыло выражение философского спокойствия. У меня мелькнула мысль, что его квартира должна была пострадать от потопа одной из первых, ибо, если мне не изменяла память, он жил аккурат под горе-соседями Аркадия Петровича. «Добрый день», — поздоровалась я. «Как ваши дела, Виталий?» Он махнул рукой. «Я давно собирался сделать ремонт. Вот время пришло». Когда я поднималась на 3-й этаж, к дому подъехала аварийная служба. Мастрикин пожал плечами. «Раньше я думал, что жить на последнем этаже плохо и неудобно», — сказал некромаг. «Теперь вижу, что был неправ. Иметь в соседях Карлсона куда приятнее, чем двоих асоциальных упырей». «Говорят, они разбудили лихо. Теперь их ждут 7 лет постоянных несчастий, и с этим ничего нельзя сделать». «Почему же нельзя? Можно?» «Можно?» — удивилась я. «Глафира Григорьевна сказала, что проклятие лихо неснимаемо». «Так и есть», — кивнул Мастрикин. «Снять его нельзя, зато можно ослабить. Перевести из разряда катастроф в разряд мелких неурядиц, вроде пересоленного супа, порезанных пальцев или испачканных в весенней грязи брюк и колготок». «И как это сделать?» «Ну, прежде всего, примирением сторон. Господа упыри должны попросить у господина Лиха прощения за свои чудачества». «И все?» «И еще подарить ему частичку своего тела». Я удивленно моргнула. «Как это?» «Ну, например, отдать ему свой палец. Или ухо». Увидев выражение моего лица, некромаг улыбнулся. «Сомневаюсь, что Аркадий Петрович примет такой подарок», — заметила я. «Да, пожалуй. Однако без жертвы все равно не обойтись. Лихо должно быть уверено, что проклятые раскаиваются в своих поступках и намерены изменить образ жизни. В принципе, можно обойтись парой капель крови или чем-нибудь еще». «Пара капель крови лучше, чем отрезанное ухо», — согласилась я. «Однако им должен об этом кто-то сказать, пока они не начали жарить яичницу и не сожгли весь подъезд». Мастрикин кивнул. Я бросила на него выразительный взгляд. Виталий сначала вопросительно приподнял бровь, а потом закатил глаза. «Удивительное дело», — усмехнулся мужчина. «Почему все мои соседи хотят меня заставить что-нибудь делать?» «Потому что нам без вас не обойтись», — серьезно ответила я. «Пожалуйста, Виталий, я пойду в 42-ю квартиру вместе с вами и тоже буду уговаривать любую Витю помириться с Аркадием Петровичем. В конце концов, от этого зависит безопасность всего дома». Некромак несколько секунд молча смотрел на меня, а потом вздохнул и пошел по ступенькам на 7-й этаж. Я поспешила вслед за ним. Дверь 42-й квартиры оказалась не заперта. Воды рядом с ней уже не было, зато вонь от прорвавшейся канализации стояла такая, что резала глаза. Из недр квартиры раздавалась брань и горький женский плач. Мастрикин громко постучал по открытой двери. Голоса тут же стихли. Потом послышался звук шагов, и на пороге появились мужчина и женщина. Одинаково худые, светловолосые и с обрюзгшими лицами, выдававшими в них убежденных любителей спиртных напитков. «Очередные пострадавшие от наводнения?» — грубо спросил мужчина, окинув нас неприязненным взглядом. «Учтите, я вам ремонта делать не буду, и денег ни копейки не дам. Я свои трубы не ковырял, в потопе не виноват. А денег у меня и на свой-то ремонт не хватит». «Это ваша не первая неприятность, да?» — осторожно спросила я. «Это же из вашей квартиры балконное окно во двор упало». На глазах у женщины появились слезы. «Из нашей», — всхлипнула она. «У нас каждый день что-то происходит. Мне сегодня утром камень на голову упал, представляете? Я вышла из магазина, а он с крыши свалился. Я в последний момент успела в сторону отскочить. А позавчера у нас в спальне лопнула люстра, да с таким грохотом, что на звук прибежали соседи. Хорошо, что в комнате никого не оказалось. А сегодня эти прорывы, честное слово, создаются впечатление, будто нас прокляли». «Так вас и прокляли», — невозмутимо заметил Виталий. «Кто?» — удивилась женщина. «Сосед ваш». Мастрикин также невозмутимо кивнул на дверь Аркадия Петровича. «Больше некому. Вы ведь в курсе, что он потомственный экстрасенс-заклинатель?» Люба и Виктор переглянулись. «Вы с ним поссорились, да?» — проявил чудеса прозорливости некромаг. «Или как-то его обидели? Так-то он старик мирный, но если рассердится, такие клочки по закоулочкам полетят, что свет белый померкнет». Руки Виктора сжались в кулаки. «Я ему лицо разобью», — мрачно пообещал он. «С ума сошли?» — возмутилась я. «Он же вас тогда насмерть зачарует. Вам надо с ним помириться, причем как можно скорее». «И что, проклятие тогда исчезнет?» — с надеждой уточнила Люба. «Скорее ослабнет», — ответил Мастрикин. «Магия — штука сложная. Это не выключатель, который можно включить или выключить. С соседями-колдунами надо дружить и ни в коем случае не ссориться, чтобы не угодить в какую-нибудь передрягу». «Точно», — кивнула я. «А еще экстрасенсу надо обязательно принести подарок». «Подарок?» — усмехнулся Виктор. «Это какой же? Деньги или коньяк?» «Кровь», — хищно улыбнувшись, сказал Виталий. «Чтобы навеки скрепить вашу дружбу». «Или волосы», — вставила я, увидев, какое удивление отразилось на лицах соседей. «Они тоже подойдут». «Можно и волосы», — согласился некромаг. «Отрежьте каждый по локону, положите в мешочек из ткани и идите мириться. Авось простит вас Аркадий Петрович. Тогда люстры у вас лопаться не будут и камни на голову падать не станут». «Бред какой-то», — фыркнул Виктор. «Мы что, в средневековье живем? Магия, кровь, волосы в мешочке. Лучше я сегодня вечером загляну к старикану в гости и по-свойски с ним поговорю. Не знаю, какой он там экстрасенс, а только в том, что он к нашим проблемам ручонку свою костлявую приложил, и я не сомневаюсь ни разу. А раз так, пусть исправляет все, что наворотил, и извиняться я перед ним не собираюсь». «Дело ваше», — равнодушно пожал плечами Мастрикин. «Главное, что мы вас предупредили. Пойдемте, Алиса». Мы вернулись на лестницу. Позади нас щелкнул замок входной двери. «И что теперь?» — спросила я некромага. «Ничего. Неужели вы думали, что я начну уговаривать этих ребят вымолить себе у одноглазого лиха прощение? Это должно быть осознанное, хорошо обдуманное решение. Вы же понимаете, Алиса, что 7 лет в режиме ежедневных катастроф эти двое не вытянут. Уже завтра один из них может попасть под колеса автобуса или автомобиля, а второй — отравиться на его похоронах паленым алкоголем. Если они это тоже поймут и отправятся к лиху на поклон, будут жить сравнительно долго и относительно счастливо. Как бы то ни было, ни на вас, ни на мне их решение никак не отразится. Если вы боитесь пожара, то попросите господина Белецкого сегодня вечером спуститься в мою квартиру. Вместе мы окружим 42-ю магическим куполом, чтобы творящиеся в ней несчастья не перекидывались на остальной дом». «Хорошо», — кивнула я. «Я обязательно пришлю к вам Петю. Только знаете, Виктор сказал, что собирается устроить Аркадию Петровичу еще один скандал. Я немного волнуюсь. Вдруг он причинит ему какой-нибудь вред?» «О, не переживайте», — отмахнулся некромаг. «Аркадий — человек разумный. Калечить этого придурка больше, чем надо, не станет». «Вообще-то я опасаюсь, что Виктор покалечит Аркадия Петровича». Виталий в ответ посмотрел на меня таким насмешливым взглядом, что я смутилась и, попрощавшись, поспешила домой. Чары на 42-ю квартиру Белецкий и Мастрикин действительно наложили. Некромаг не стал ждать, когда Петя придет к нему в гости, и в 19:00 явился к нам сам. Мужчины негромко поговорили о чем-то в прихожей, после чего Белецкий ушел и вернулся только через 20 минут. По его словам, на 7-м этаже теперь было тихо и спокойно. Коммунальных катастроф в последующие дни больше не наблюдалось. Трубы и проводка вели себя пристойно и нареканий не вызывали. Аркадия Петровича я через 2 дня встретила в лифте. Старик был бодр, весел и вполне здоров. Спрашивать его о соседях я не стала, опасаясь испортить ему настроение. То, что с Любой и Витей тоже все более-менее нормально, я узнала только спустя неделю, когда случайно увидела их в окно. Они были трезвы и серьезны, и выглядели гораздо опрятнее, чем во время нашей первой встречи. На щеках каждого из них играл румянец, а густые светлые волосы оказались коротко острижены.